За кулисами буря. Премьерша Раевская, которая уже под 40, рвет и мечет. Она живет с премьером Лирским, сыном антрепренера. Ее все боятся. Как смели дать дебют? «Ни к чему не обязывает, ангел мой», — утешает ее антрепренер. «Вот увидите, осрамится. Шутка ли? Трагический репертуар избрала. А у самой ни опыта, ни школы. Пусть срежется и по делам. Дадим ей рольки, лампы выносить». На столбах появились огромные афиши, возвещающие о дебюте Нероновой, ученицы знаменитой Репиной. Обыватели останавливаются, студенты жарко спорят, все заинтересованы, по городу идет гул. Театр любят. В придавленной серой жизни это золотая сказка, которой рвется душа. На репетиции Надежда Васильевна сразу чувствует себя во враждебном лагере. Она робеет, замечая насмешливые взгляды разряженных артисток. На ней прелестное, шелковистое двуличневое платье с плеча ее благодетельницы. Она сама переделала его по последней моде. Золотые ручки Надежды Васильевны связали кружевной воротник. Ее голова очень красива в модной прическе. Посредине белеет дорожка пробора, черные бандо обрамляют виски, а вдоль щек висят черные букли. Мужчины с интересом следят за ее выразительным лицом, но боятся вслух сказать, что эта женщина обаятельна. Вся труппа собралась взглянуть на дебютантку. Критикуют вслух, не стесняясь, каждый ее шаг. «Господи, кто ж так держится на сцене? Она ходит, как у себя дома. Где ее жесты? Кто говорит так просто?» Актрисы смеются, актеры пожимают плечами. Антрепренер буфонит. Премьер Лирский надменно указывает ей на промахи. Она не знает выходов, она путает места. Что она говорит? Так играет Мочалов? Так учила Репина? Ах, боже мой, что нам Мочалов? Каждый трагик играет по-своему. Но опытный глаз режиссера ловит богатую мимику дебютантки, сдержанные, но полные темперамента жесты. Опытное ухо его слышит внезапно прорывающиеся драматические нотки звучного грудного голоса. И режиссер нервно потирает руки. Он действительно ошеломлен. Простота и естественность дебютантки в трагедии кажутся ему новыми, странными. Она не декламирует, она говорит, как в жизни. Пусть это дико здесь, в провинции, где еще не признан Гоголь с его реализмом, где царят драмы Полевого и Ободовского с их ходульными чувствами, с их неестественными положениями, со всей этой шумихой романтики, где актеры сохранили еще певучую дикцию, торжественные жесты и минуэтную походку ложно-классической французской школы. Но какое очарование в этой простоте! «Безнадежно?» — шепчет антрепренер, ловя его за кулисами. «А вот увидим», — уклончиво отвечает он. «Пожалуйте на примерку», — мягко говорит он Нероновой и ведет ее под руку. Ее лицо пылает, она слышит сзади смех женщин. «Право, не дурно, не падайте духом», — ласково говорит ей режиссер. Она поднимает на него печальные, полные благодарности глаза, и он потрясен их выражением. Наконец, одна. Бледная болезненная женщина с подвязанной щекой подходит к ней, держа в руках классические и средневековые костюмы с чужого плеча. «А, костюмерша!» Надежде Васильевне сразу становится легче в обществе простого человека. Она с участием расспрашивает молодую женщину об ее житье. Маленькие дети, больной муж, нужда, да-да, знакомые картины –